Все, что принято называть композицией, Рафаэль довел до величайшего совершенства. В его творениях нельзя ни прибавить, ни убавить ни малейшего штриха, чтобы не нарушить строго выверенную гармонию целого. Никто до него не владел так искусством рисунка, непогрешимым чувством линии, свободной и чистой, как звук удара молотком о колокол. Никто до него не сумел с такой ясностью рассказать о красоте разумного человека. Прочие кистью смогли показать только облик Цицилии, а Рафаэль нам явил также и душу ее. Так писал поэт-современник об одной из картин Рафаэля. Нужно ли было ему соперничать с Микеланджело? Каждый из них принес людям свое. В 1513 году умирает Юлий II. Рафаэль оставил на редкость живой портрет этого мудрого и своенравного старика, колотившего Микеланджело своим посохом и не жалевшего никаких средств на строительство и украшение дворцов и церквей. Новый папа Лев X, сын Лоренцо Великолепного, ни в чем не желал уступать своему предшественнику. Более того, он стремился затмить его. Он был первым флорентийцем на папском престоле. Родовое честолюбие Медичи бурлило в нем. Он особенно благоволил Рафаэлю. Последующие 7 лет при неизменной благосклонности папы стали годами наивысшего рассвета рафаэлевского гения. Не только как живописец, но и как архитектор Рафаэль создает в эти годы произведения, полные совершенства. Он строит по собственному проекту лоджии Ватиканского дворца, оставшиеся незаконченными после смерти Браманте, и украшает их росписями. Он разрабатывает план достройки собора Святого Петра. Он пишет собственноручно десятки картонов для фресок, исполняемых его многочисленными учениками, которым примечание в Азаре «Жизнь Рафаэля» он помогал, обучая их с такой любовью, точно это были не ученики его, а родные дети. Слава о нем разносится далеко. Замечательный немецкий художник Альбрехт Дюрер присылает ему собственный портрет. Примечание в Азаре. Жизнь Рафаэля. Дань своего восхищения. Французский король Франциск I, недавно уплативший за Леонардову Монну Лизу 45 тысяч франков, шлет Рафаэлю драгоценный ларец, наполненный золотом, не требуя ничего взамен. Но самое великое творение Рафаэля еще не создано. В 1515 году он начинает работу над Сикстинской Мадонной, последней картиной, которую судьба дала ему завершить. Примечание. Его жизнь и время были счастливейшими. Он видел свою родину на высоте благополучия и в процветании таланта. Если бы время не так благоприятствовало ему, его дело, может быть, не принесло бы тех же плодов. Этими словами Вазари, сказанными о живописце и скульпторе Возрождения Антонио Полайло, можно было бы закончить и жизнеописание Рафаэля. Он умер в день своего 37-летия. О причинах его внезапной смерти ходили разноречивые, граничащие с легендами слухи. Но какова бы ни была истинная причина, он не пережил свое время, не окончил свои дни, как Леонардо в изгнании, на чужбине, не осужден был, подобно Микеланджело, на продолжительную старость, на безысходную скорбь о переживаемых Италией бедах, о разрушении славной культуры. Ромен Ролан. Со смертью Рафаэля высокое возрождение в живописи сказало свое последнее слово. Конец примечания. И вот она теперь перед нами, вечно юная босоногая римлянка, еще недавно доверчиво глядевшая в глаза своим палачам. Какая же тупая жестокость нужна была, чтобы, снеся этот взгляд, хладнокровно замуровать ее в каменной могиле. «Не понимаю, не понимаю», — бормочет горбик, потирая ладонью лоб. «А может, они все-таки хотели ее от бомбежки спасти, а? Нет, право, ведь это же просто в сознании не укладывается». Капитан Орехов, стоящий рядом с нами в сумрачном вестибюле, молча отстегивает кнопку своей планшетки, достает и протягивает нам сложенную в четверо измятую, надорванную с края газету. Это «Фелькишер Биобахтер», один из последних апрельских, да и вообще последних номеров. Читаю строки, отчеркнутые красным карандашом. Перевожу вслух. «Если мы будем принуждены уйти, то мы хлопнем дверью с таким треском, который потрясет человечество до конца его дней». Под статьей подпись «Доктор Йозеф Геббельс». «Яснее не скажешь», — хмуро усмехается капитан Орехов. Он нынешней ночью возвратился из Берлина и, узнав в штабе армии о развернувшихся здесь событиях, тотчас примчался. Его неостывший мотоцикл стоит под бронзовым памятником сбоку у входа. Переступив порог вестибюля, он остановился, как вкопанный, и простоял так минут 10, молча глядя на Мадонну. Теперь, возбужденно похлопывая по руке замусоленными, пропахшими бензином перчатками, он рассказывает. В районе ЦОО берлинского зоопарка эсэсовцами накануне капитуляции взорван бункер, в котором находилась античная коллекция Берлинского музея. В другом бункере, в районе Фридрихсхайна, зондеркоманда сожгла 411 картин. По имеющимся сведениям, там находились произведения Рубенса, Ван Дейка, Мурильо, Шардена, полотна Арнольда Бёклина, Фейербаха, Швинта, Шадова, Сезанна и другие картины из Берлинской галереи. В третьем месте, в районе Гумбольцхайна, Огнем пожара, вызванного диверсионным взрывом в подземном бункере –